Раздел 1. Моральные ориентиры. Статья 1. Попов, П.С. Лев Михайлович Лопатин. Вопросы философии. 2008 год, номер 2, страницы 144 по 150. О Лопатине, Поповым, как его учеником и преданным другом, написано несколько статей. Наиболее яркая из статей, посвященная памяти Льва Михайловича и опубликованная в журнале «Голос минувшего» за 1920-21 годы, и предлагается вниманию читателей. Лев Михайлович Лопатин. День смерти. 21-8 марта 1920 года. Не только жизнь каждой страны в ее различных периодах, но и жизнь отдельных городов и даже слоев общества имеет в отдельные сроки свои характерные черты, свой стиль, свою своеобразную, иногда трудно уловимую окраску. Это своеобразие может проявляться в самых различных областях. Время стирает этот облик, и тогда этот уклад жизни забывается, меркнет, но подчас данные общественные интересы, строй существования известного слоя общества находит свое выражение в каком-нибудь представителе, который с ног до головы оказывается характерным для данной эпохи, для данных переживаний, интересов, обихода и тому подобного. Такие люди типичны, потому что они носят на себе отпечаток определенной культуры. В них нет ничего составного. Часто эти лица, воспитанные известной эпохой, навсегда остаются верными этим своим традициям, впечатлениям и вкусам. Времена могут меняться моды, настроения, общественные и политические течения, самые обстоятельства жизни отдельных государств. Но эти лица остаются верными самим себе. Таким типичным москвичом, идеалистом, представителем просвещенной и ученой Москвы конца прошлого века был покойный Лев Михайлович Лопатин. С его смертью мы потеряли одного из последних оставшихся в живых идеалистов прошлого столетия. Владимир Соловьев, князь Сергей Николаевич Трубецкой, Николай Яковлевич Грот, Н.В. Давыдов, Сергей Сергеевич Корсаков, Лев Иванович Поливанов, Н.И. Шишкин, Н.В. Бугаев, С.А. Юрьев, В. Я. Цингер. Вот духовная семья и духовная родина Льва Михайловича. Начиная с одежды, манеры держаться, соблюдения визитов в определенные дни и кончая литературными и общественными вкусами, и, что самое существенное, определенной философской школой, авторитетами, любимыми авторами, все дышало определенной эпохой в Льве Михайловиче. Лев Михайлович ценил то время, в которое он вырос, ценил тогдашних ученых, тогдашние научные исследования и остался им навсегда верен. «Старинный — значит хороший труд», — говаривал покойный. Теперешним неокантианцам, например, он всегда предпочитал прежних последователей Канта — Авенариус, Мах, Шуппе и другие позитивисты — представлялись ему неинтересными после корифеев английского эмпиризма Юма, Милля и Спенсера. Новейший спиритуализм в духе Лотца, Липса, казался ему половинчатым, недоговоренным, тусклым, как он любил выражаться после Оригена, Блаженного Августина, Лейбница и Мальбранша. При таком тяготении к старому есть опасность своеобразного застоя, консервативного преклонения перед отжившим. Ни тени этого недостатка не было в натуре Льва Михайловича. По этому поводу невольно вспоминается, как совсем недавно в своей речи «Настоящее и будущее философии» Лопатин высказал о современных течениях философии исключительно неожиданную и совсем новую оценку. Всех молодых ученых поразило вразрез со всеми установившимися вкусами отрицательная характеристика Лопатиным имманентизма и неокритицизма и положительное его отношение к только что народившемуся движению прагматизма. Эта отзывчивость к недавно возникшему направлению школы Джемса показывает, как живо Лопатин реагировал на все новое. Но дело в том, что для Лопатина иногда новое оказывалось старым, потому что он по своей чуткости не раз в свое время умел заинтересоваться авторами тогда, когда их произведения еще не были популярными и не вошли в моду. Яркий тому пример. Теперь у всех на устах имя Бергсона. о Льву Михайловичу, его главное произведение «Essai sur les Denis»